Время действия. Июнь 1613 года. Адмирал меховой компании Рейнольд фон Бредерди. Война объявлена. Наша Вильнайковна в осаде. Еще месяц назад нам стало известно о планах наших нынешних врагов по сбору их большой эскадры в Копенгагене. Датский король после своего разгрома из наших союзников перекинулся в лагерь противника. Почти все города немецкой Ганзы тоже перешли на сторону врага. Они предоставили свой флот для перевозки из Любека в Курляндию 10-тысячного испано-французского десанта. Всего в чужой эскадре было 20 военных кораблей Испании, Франции и Дании и более 60 ганзейских кобгов с десантом и припасами. Я и генерал Готтард Вайс призвали власти Курляндии и меховой компании к полной мобилизации на земле и на море. Но власть имущие в Риге не вняли нашим словам. Слишком уж им заморачивал голову не такой уж далекий успех от разгрома нами польского и ганзейского флота. Планы по армии и флоту были урезаны вдвое. Но Польша и Ганза на море – это не Испания, Франция или даже не Дания. Корабли океанских морских держав были больше польских, орудия мощнее, а экипажи более подготовлены к бою. Нам удалось собрать только 12 военных кораблей, 2 фрегата и 10 бригов. Десяток наших спешно собранных слабо вооруженных флейтов не имел большого опыта морских сражений в линию. Поэтому они будут пытаться сдержать орду кобгов, пока мы будем разбираться с двумя десятками военных кораблей. Как только вражеская эскадра показалась на траверзе, я, с помощью утвержденных Вайсом сигналов, приказал капитанам держать линию и дистанцию. Мы шли быстрее противника, поэтому и первыми открыли огонь, едва легли на почти параллельный курс с вражеской линией. По чуть-чуть, но мы ежеминутно сближались с неприятелем, идя скрещивающимся курсом. После третьего нашего залпа начались обоюдные попадания. И мы попадали, и в нас попадали. Но у фрегатов борта толстые, не страшно, а вот бригам нужно быть поосторожнее. Пара попаданий ниже ватерлинии корабль выходит из боя, начиная набирать воду. А у нас каждый флаг на счету. 300 шагов до неприятельской линии. Канонада стала постоянной. Стрельба из пушек велась с учетом подветренности борта корабля, так, чтобы дым сносило ветром от еще не стрельнувшего орудия. Так мы избегали задымления и ухудшения видимости. Наши канониры ухитрялись делать несколько выстрелов в минуту и стреляли по готовности без команды. Чужие пушкари стреляли медленнее или вовсе прекращали пальбу, получив ядро в открытый порт. Мы знали, что на испанском флагмане Святая Тереза, 1200 тонн, 60 пушек, и вице-флагмане Сан-Мартин 1000 тонн, 40 пушек, везли казну для оплаты наемников, 3 миллиона талеров около 90 тонн серебра. Вот их то нам и предстояло забрать по заданию правления. Я же предлагал, пользуясь нашим преимуществом в скорости, сначала напасть на кобги и потопить десант. Но счетоводы исправления решили, что вначале нужно захватить 1000 сундуков с серебром. Мол, деньги – это кровь войны. Потопим десант, на эти деньги они наймут новый. Короли и герцоги Европы за звонкую монету готовы были пустить под нож 1000 своих подданных, готовых воевать за любого, кто платит. Мне строго-настрого наказали сразу взять деньги. Для этого на двух фрегатах собрали лучших моряков, канониров и абордажников. С 200 шагов мы открыли по Святой Терезе и Святому Мартину огонь картечью. Если на палубе испанцев кто-то был, то в этот момент им стало несладко. Дистанция 100 шагов. Затрещали выстрелы наших фальконетов и марсовых стрелков. Мои марсовые на земле учились по программе Вайса. Стрельба с качелей покачающейся, как маятник, мишени. Нужно четко совмещать во времени линию прицела и цель. У канониров была похожая подготовка. Поэтому выстрелов в воду или над верхушками мачт почти не было. К моменту абордажного зацепа, на чужой палубе были кучи изубитых и раненых. Звучит команда капитана закрыть пушечные порты. Касание бортов. Полетели крючья и закрепились мостики. Захлопали выстрелы из мушкетонов, которые дождем дроби оросили чужую палубу. Лихие абордажники гуськом потянулись к мосткам, готовые по команде броситься на захват чужого корабля. Сверху раздался крик марсовых. «Мы убили адмирала!» Вопль радости у наших матросов. Я направил трубу на вражеский мостик. Там испанцы выносили вниз тело какого-то офицера. Даю капитану команду на абордаж. В первой группе идут самые отчаянные смельчаки. Они примут на себя первый залп на вражеской палубе. Зачастую, первый залп противника оказывался последним. Бой на палубе скоротечен. Он не похож на дуэль на шпагах. Там аристократы могут минутами кружить и прыгать, не нанося серьезных ударов. Здесь не так, шпаги для боя на палубе не подходят. Бойцам нравятся тяжелые короткие сабли, тесаки и топоры на длинном древке. Во вторую руку абордажники обычно брали дагу или нож, и использовали оружие мастерски. Наскок, 2-3 скрещивающихся удара и один из участников боя падал на палубу. Но ликовать было рано, нужно смотреть по бокам и даже оглядываться назад. Нападение могло произойти отовсюду. На чужую палубу вслед за первой лезла вторая волна, номера пушечных расчетов, что находится в вынужденном простое. Как только врагов загоняют в трюм, то бросают туда дымовые гранаты. На этом бой заканчивается. Враги, кашляя, поднимаются на палубу с поднятыми руками. В этот раз так и случилось. Пока наши абордажники обыскивают чужой корабль, смотрю, что там на горизонте. Враги уже потеряли 5 больших галеонов. 4 захвачено и один пошел ко дну. У нас 2 брига, креня борт, вышли из боя, а один испанцы сумели захватить, пришвартовавшись с другого борта. К сожалению, наши флейты оказались плохими загонщиками. Заставили сдаться только 10 копгов, а 50 проскочили в Гданьск вместе с десантом. Эскадры расходятся зализывать раны и считать потери. У врагов нет желания получить залп из дрейков под ватерлинию. У нас половина матросов и солдат на захваченных кораблях, и захватывать новые просто некем. А я же предупреждал. Я предупреждал правление, что нужно собрать больше кораблей в эскадру. Что ж, теперь на земле у поляков и имперцев будет явное преимущество. Посмотрим, как генерал Готтард Вайс встретит в Курляндии вдвое большую чужую армию. Место действия. Среднее течение реки Сунгари-Маньчжурия. Время действия. Июль 1613 года. Аскер Мамаев, губернатор. Когда-то здесь была столица чжурчжинского государства Цзинь. От нее осталось несколько развалин на местных холмах. Чжурчжини по приказу хана Нурхаца недавно ушли южнее, готовясь к походу на Поднебесную. Ранее разрозненные племена объединились и создали боеспособную армию, готовую жить и сражаться по заветам Чингисхана. На Амуре мы договорились о царском подданстве с дючерами. Их земледельческие племена не были такими воинственными, как Даура, и мы с помощью полугар и подарков сумели склонить их к переходу под крыло российского царя. Мне в подарок меховую шапку гуранку подарили. На Амуре в среднем течении подъем воды начинается весной и продолжается до конца лета, затапливая прибрежные поля. Местные, используя это, высаживают в воду ростки риса, которые дают прекрасный урожай. Здесь же, в среднем течении реки Сунгари, нет крупных воинственных племен, только мелкие селения скотоводов-охотников. Идти южнее — велик риск встретиться с регулярной армией хана Нурхацы, а нас здесь немного. В моем отряде около 500 человек, и в 2 острогах на пути к Амуру еще 200. У Осипа Плещеева на Амуре еще 300. Вот и все наши силы на 500 верст. В следующем году по плану прибудет несколько сотен казаков и переселенцев на речных судах с зерном и порохом. Так что в ближайшие месяцы нам нужно разведать окрестности и установить границу с маньчжурами. Смотрю на карту и мысленно рисую красную черту, разделяющую нас и степняков. Поднебесная империя Китай. Сейчас самая большая страна мира по населению. 200 миллионов человек против наших 10 миллионов. Городов больше Москвы здесь десятки. Общее число воинов в армиях Поднебесной около 1 миллиона. И мы на Амуре с 1000 солдат. Судя по рассказам знающих людей, Китай, во многом, самая развитая страна на Земле. Они сотни лет назад придумали бумагу, компас, порох. Научились печатать книги, собирать на заливных полях огромные урожаи риса, делать прекрасные шелк и фарфор. Здесь уже давно делают прививки от оспы, деньги из бумаги, доменные печи, висячие мосты на железных цепях и буровые скважины. Китайцы могут делать ракеты для фейерверков, пушки, многозарядные арбалеты, аркебузы и 4-мачтовые морские джонки. Аня рассказывала, как ловила рыбу с помощью рыболовной катушки, прикрепленной к бамбуковому удилищу. А еще здесь уже сотни лет сдают экзамен на должность чиновника. Глупый человек вряд ли сможет прочитать и понять сотни книг о учении Конфуция по соблюдению правил и ритуалов и искусству управления людьми. Эта наука рассказывает о том, как покорить окружающие народы без войн, просто прививая им свою культуру и мораль. Там, рассказала Аня, даже для туалета делают специальную бумагу в рулоне. Честно говоря, такое, это я про бумагу, трудно представить. У нас бумаги для книг не хватает, а здесь. Царь поставил задачу наладить контакты с местными и послать посольство в Чосон-Корею и в Поднебесную Китай, чтобы наладить торговые связи. В Корею уедет моя возлюбленная Аня. У нее, возможно, остались родственники отца в Вонсане. Ее дядя работал советником в Сангвандане, дворце губернатора. Вот в этот город на север Чосона она с тремя казаками и направится. Ей не нужно ехать к своему двоюродному брату, королю Чосона. Достаточно просто вручить знакомому наместнику письмо от царя. Местные парни по вечерам играют в странную игру. Бикау хоккей на траве. Берут абрикосовый клубень, оборачивают промасленным войлоком и поджигают. Гоняют по полю палками горящий шар и орут. Аня тоже с ними играла и визжала. Вот же неугомонная. Ничего, скоро она уедет в родной Чосон. Снимет с себя доспехи и оружие. Возьмет в руки местные гусли и сыграет красивую мелодию. Она принцесса, дочь адмирала. А я кто? Сын нищей лекарки, ставший воином. Надо мной все друзья смеются. Как это? Девушка вьет веревки из своего парня. Возьми нагайку да и накажи, как учит домострой. А я, как посмотрю на нее, то хочу ее только любить. Вспоминаю Аню и дыхание сбивается. Почему Бог наградил меня этим чудом? Https в Квидиару видео 183 068 434 456 244 269. Место действия. Николаев, Россия. Время действия. Июль 1613 года. Виктор I, российский царь-попаданец, настораживает. В мою бытность начальником морского училища, если слишком долго все вокруг идет слишком хорошо, жди беды. Или курсанты дуэль затеют, или что еще похуже. Вот и сейчас, мы и степняков разбили, и Крым с Таврией назад вернули без особых проблем. Османский флот, хоть и разжился в прошлом году двумя нашими бригами в Николаеве, все одно не смог противостоять нам. Их галеры и галиасы – это прошлый век морского флота. Они годны только для войны в Балтийских шхерах, где кораблю без весел трудно развернуться. Николаев мы взяли неожиданным для врагов ночным десантом с моря. Их пехота не успела даже из казарм выйти, как на площади появились наши пушки. Вот что значит, когда каждый ротный знает свой маневр и личным примером гонит солдат вперед. Нужно быстрее здесь заканчивать и перебрасывать одну из бригад к Смоленску. Пусть польский король призадумается. Мы ведь и до Варшавы сможем дойти, пока он в Курлянде увяз. В Белой Руси по моему указу провели внеочередной набор рекрутов. 3000 новобранцев отправлены на обучение в Сибиш. Бросать в бой плохо подготовленных солдат — это все равно, что растапливать печь шелковыми платками. Я хоть и старался в крымском походе избежать потерь, но не везде удалось. Если Таврию с помощью калмыков зачистили относительно безболезненно, то в Крыму были потери и в кафе, и в Гизлеве, который я переименовал в Севастополь. В кафе янычары дрались до последнего, а в Гизлеве при высадке один из флеботов налетел на подводные камни и затонул. Погибло больше сотни солдат, хотя до берега было всего 100 шагов. В спортивную программу подготовки новобранцев кроме стрельбы, бега, гимнастики и фехтования, нужно включить и обучение плаванию. Обидно терять хороших солдат на ровном месте. В Сибиже я открыл военную семинарию для подготовки полковых и батальонных священников. Православные солдаты встретили эту новость с воодушевлением. Религия сейчас очень важна для многих людей. Это в начале 20 века в России появится много атеистов и нигилистов. Сейчас же таких единицы, которых все вокруг осуждают. Мои военные священники перекроют дорогу выпускникам Киевской семинарии, что сделано по лекалам и иезуитов. Я то помнил, что киевские выпускники и раздуют церковный раскол до небес, который закончится преждевременной гибелью тысяч русских православных людей. Ожидать ответки от султана за Крым, наверное, не нужно. По крайней мере в этом году. Так как султан Ахмед месяц назад умер в Стамбуле, на престол возвели его слабоумного брата Мустафу. Царедворцы там теперь из кожи вон лезут, чтобы удержаться во дворце и нахапать побольше из казны в правлении Мустафы-дурачка. Мерседес Кёсим теперь станет просто вдовой и по османской традиции отправится доживать свой век в старый дворец. А я так на нее рассчитывал. Нужно послать делегацию с подарками в Стамбул, чтобы подписали мирный договор и отдали нам Крым. Мы даже согласны будем его у них купить за 100 пудов золотых монет, чтобы компенсировать их убытки. Примерно столько мы собрали в Крыму за два похода. Войну на два фронта мы не потянем. Поэтому, лучше заплатить за мир. А у нас казна после персидского похода должна наполниться открывшейся волжско-каспийской торговлей. И миллион серебряных персидских аббасси Анджей Кмитец привезет, что будет весьма кстати, ведь наша балтийская и атлантическая торговля упала почти до нуля. Урожай в прошлом году собрали хороший, картошки на царских землях посадим вдвое больше, и скотине на корм пойдет и на полугар с настойками. В каждой деревне с моими крепостными хорошо бы винную мануфактуру поставить вместе со стеклянной или горшочной. Ну, а чего? Песок для стекла или глина для горшков почти везде имеются. Гнать полугар из зерна и картошки, чтобы не скармливать мышам и крысам. Очищать пару раз и настаивать на меде, ягодах и фруктах. Вот вам и жидкая валюта для туземцев Сибири и Нового Света. Десятиведерная бочка настойки в продаже будет повыгодней, чем две телеги с зерном. Перед моим отъездом мне в ноги кланялись женщины рода Романовых и другие, которых Феодосия присудила к ссылке на север и в Сибирь. Женщины рыдали в голос, прося за своих мужей и детей. Я и в прошлой жизни был слаб к женским слезам и в этой помиловал, за что и получил тогда втык от царицы. Она, в отличие от меня, безжалостна к врагам. Была бы ее воля, отправила бы десяток княжеских родов не в ссылку, а на плаху. Семен Прозоровский как главнокомандующий пока не тянет. Многое упускает из виду и часто полагается на авось. То, что простительно командиру полка или бригады, для командующего армией большой недостаток. Так можно подвести армию под монастырь. Хорошо, что у осман здесь не было хорошего военачальника, способного собрать войско в кулак. Мы их всех раздавили по очереди почти без потерь. Еврейские и армянские купцы принесли подарки, как бы прося прощения за свое участие в работорговле. С купечеством нужно что-то делать. Многие в России поднялись за последние годы и обросли жирком. Повелю-ка я создать купеческие гильдии и повешу на них обязанность содержать городские школы, больницы, строить водопровод и канализацию. Для начала хотя бы в губернских столицах, а потом и в остальных городах. А будет кто уклонится, к тем чиновники придут с проверками и будут проверять до тех пор, пока тупой купчина не разорится. Ничего, свято место пусто не бывает. Если дядя Готард продержится до зимы, то Россия тоже подключится к войне с католической Европой. Сейчас же мы пока не готовы. На всякий случай необходимо вывести из Курляндии все важные мануфактуры и подготовить Рижский университет к переезду в Сибирь. Ученых нужно поманить продолжением финансирования их программ, что я утверждаю. Думаю, многие согласятся на переезд. Нужно молодого шведского короля убедить вновь войти с нами в союз. Ведь после Курляндии целью католической империи станет либо он, либо я. Нам нужно держаться друг за друга. Мне его армия, флот и металлолох, как нужны. Ведь в России мануфактур пока не так уж и много. Да и работают некоторые через пень-колода. Оружие делаем мало и с взаимозаменяемостью деталей пока проблемы. Единороги начали выпускать, но еще не все батареи в бригадах получили новые пушки. Да и канонирам нужно время, чтобы привыкнуть к новинкам. Глава 21. Скрой то, что говоришь сам, узнай то, что говорят другие, и станешь истинным князем. Никколо Макиавелли, мыслитель, писатель. Место действия. Поле рядом с местечком Йозеросы, Курляндия. Время действия. Июль 1613 года. Генерал Готард Вайс, командующий армией Курляндии. Нам нужно продержаться до зимы. Имперцы и поляки тогда уйдут на зимние квартиры, а царь Виктор к весне обучит новобранцев и сможет выступить на помощь бывшим союзникам. Зря, ох, зря наш Рейхстаг разорвал союз с Россией, надеясь, что это умаслит императора в Вене. Не умаслило. Имперский генерал Карл Дебюкуа не скрывал своих планов после разорения Вильна, взятия Эдинбурга. Польский король повелел огнем и мечом уничтожать города, не открывшие ворота перед бывшими хозяевами. В Вильно имперцы перебили половину горожан и после грабежа предали город огню, чтобы другим неповадно было. Целую неделю мы решали, где будем встречать противника. Российский царь Виктор, мой племянник, прислал ко мне начальником штаба командира своей первой бригады барона Пауля Ферштейна. Около местечка Йозеросы за перешейком между озер мы поставили 3 20-пушечных редута, посадив на каждый из них по полку мушкетеров. Еще 3 полка оставались в резерве вместе с конными полками драгун и рейтар. Обоз охраняло 2000 ополченцев. Имперцы подошли к перешейку, но не бросились в атаку. Подождали, пока подтянется остальная армия, а силы у них были весьма солидные. 5000 имперской пехоты чехи, 5000 французской пехоты, 5000 польско-литовской конницы, 2000 имперских рейтар. Получается, что солдат у них раза в 2 больше, чем у нас. Мы послали за подмогой в Эдинбург, но скорее всего к нам пришлют небольшой отряд и не факт, что он успел бы к началу боя. Утром имперская артиллерия начала выдвижение, но попала под удар наших пушек и спешно ретировалась, оставив на холме несколько разбитых орудий. Бюкуа решил наступать без поддержки артиллерии. Пехота в центре, конница на флангах. Хорошо, что Курляндия запасла много пороха. Канониры имели хорошую выучку и привычно палили по врагу, выкашивая просеки в тесных рядах терций. Польские гусары, потеряв половину товарищей, смогли врубиться в пехотные коробочки наших полков. Сотни наших мушкетеров были изрублены. Https в Квидиару видя 198 628 638 169 453 816 ревдомайн естатец нет. Гусары вышли из свалки и начали строиться для нового окончательного удара, но были отброшены нашими рейтарами, разрядившими пистоли в строй неразогнавшихся гусар. Терции в это время дошли до редутов, но были остановлены плотным ружейным огнем. Пехота попроще, например, польские или запорожские пластуны, уже начала бы отход. Но имперской и французской пехоте такое не пристало. Вновь загремели барабаны и вражеские коробочки вновь поползли на редуты. Имперские пушки вновь выкатились на холм и начали обстрел редутов. Бюкуа бросил в бой свой свежий резерв имперских рейтар. Польские гусары отправились в обоз зализывать раны. Пауль Ферштейн по стихающей стрельбе понял, что редуты вскоре падут. Он принял правильное решение. Взял два конных полка и повел их в тыл врага по заранее найденной лесной дороге. Весь их маневр на средней рыси занял 7-8 минут. И наша конница навалилась на пушки и обоз противника. Нас спасло появление рижского конного полка из Динабурга. Они с разбега врубились в нестройные массы имперской пехоты. Та дрогнула и начала отходить. Преследовать противника было некем. Половина нашей пехоты и конницы выбыли из строя. У врага убитых и раненых было еще больше. Плюс 1000 испанцев попала в плен и была отправлена в Сибиш. Нам их кормить было нечем. У Ковна стояла вторая имперская армия, а у нас резервов для битвы в поле уже не было. Польский король предлагал переговоры. Как бы Рейхстаг не принял бы это предложение, а там и до капитуляции недалеко. Вайс недавно предлагал Курляндии присоединиться, но на голосовании чуть больше половины депутатов проголосовали против присоединения. Мы не хотим кормить огромную Россию. Место действия. Сибиш, Россия. Время действия. Июль 1613 года. Иван Молотов, полковник, командир 4-й бригады. В Сибиже наконец-то достроен Кремль с 7 высокими башнями и городская крепость с 18 башнями. Общая длина стен более 5 верст. Поменьше, чем Смоленская крепость, но тоже ничего. Пригородные посады окружены деревянным частоколом с рвом, так что врагу было не взять Сибиш с наскока. До конца дошинных занятий больше часа. Поэтому я зашел в трактир и заказал кофе. Ну, как кофе. Напиток похожий на кофе. Два варианта. Из обжаренных желудей или из корня цикория. Из-за войны в Курляндии в Сибиже зерновой кофе в трактирах закончился. Зато полугара, наливок и настоек, хоть залейся. Вышел царский указ о винной торговле. Теперь, чтобы торговать вином, нужно было заплатить пошлину и продавать только из бочек с царских мануфактур. Сам гнать можешь, но продавать нельзя. Попадешься в Сибирь в железе, а тот, кто тебя поймал, получит половину твоего имущества, остальное заберет казна. Как только из Сибижа увезли двух нарушителей, всем стало ясно, это не игра, и вино стали продавать только в трактирах и только из царских бочек. Один сведущий человек сказал, что от производства наливок прибыток больше, чем от хлебопекарни, и вино в дубовых бочках не скоро испортится, а отличие от муки в мешках. Так что многие купцы и дворяне начали открывать свои трактиры и торговать царским вином. В этой обители Бахуса закуску брали редко, зато вино лилось по кружкам рекой. Кто-то пил с радости, кто-то сгоря. Вон, группа иностранцев сидит с нахмуренным видом. Это до них дошли известия о том, что 1000 их соотечественников, плененных в Курляндии, отправили на строительство порта Петербург, туда, где Нева впадает в Финский залив. Видел я то распоряжение для деда Альбрихта. Царь запретил строить дома и мануфактуры ниже 3 метров от уровня воды, только на насыпях. Видимо, царь откуда-то прознал про большие наводнения на Неве, наверное, от шведов. Тем временем от компании угрюмых набравшихся французов, что управляли стекольной мануфактурой, отделился самый молодой и самый дерзкий. Я уже не раз делал ему замечания, чтобы он не приставал к Даше. Она хоть и умна в науках, в мужчинах совсем не разбирается. Не прогоняла нахала, а использовала его для своему обучению французскому языку. Нечто у нее в школе учебника со словарем не появилось. Ну так вот, этот мусье в прошлую нашу встречу со смехом говорил Даше о любви и счастье. Она то, дура, думала, что он шутит, а он всерьез. И начал ее за руку хватать, чтобы дала ответ. И она, слава богу, отвергла его. Этот француз на нее обрушил бы все ругательства, если бы не я. Я положил тогда ладонь на эфес шпаги, и любитель русских девушек все сразу понял. Только сейчас вот и он был при шпаге, и тоже положил ладонь на эфес. Встал посреди трактира и обратился ко всем. Господа русские, вот скажите мне, как обращаться к беспутной женщине? Стерва или шлёнда, как еще можно? Тут народ оживился, изощряясь в ругательствах. Плеха, гульня, визгопряха, тетешка, волочайка, мамошка, а кого так назвать собираешься? Француз ухмыльнулся, глядя на меня. Есть тут одна подстилка-учительница, Дашкой кличут. Уж не про Кирову ли, про нее, рассказать ли вам, честные люди, что про нее говорят? Я не мог терпеть дольше и прохрипел: заткнись, шалава. Ты кого шалавой назвал, Шаврик фуфлыжный? Видать, эти французы давно в России живут, раз таких художеств нахватались. «Выйдем?» – спросил я, положив ладонь на эфес шпаги. «Выйдем», – ответил француз. «Давненько я не поил кровью свою шпагу. До вашей смуты я в Европе 9 человек на тот свет отправил. Нужен 10-й, для ровного счета». Он нарочито беззаботно прошел к двери и затянул неворовской манер, глядя на притихших купцов. «А сколько я зарезал, а сколько перерезал?» За трактиром была ровная площадка рядом с уборной. Вот там-то мы и встали на изготовку. Француз, сняв перевязь, ловко взмахнул шпагой, и ножны улетели на 10 шагов назад, чуть не попав одного из его болельщиков. Я тоже попытался вытряхнуть шпагу из ножен, но она застряла на потеху публики. Мы достали кинжалы в левую руку и встали в стойку. Хорошо, что я еще в Виндове начал постигать азы фехтования. Бялый учил нас с Руфой, как нужно ходить, отходить, подходить. Как только разберешься с ногами, дальше пойдет легче. Руфа, так мы тогда называли Киру Кмитец, была фанаткой фехтования. Видимо, это у нее природное. Она все движения делала легко и изящно, словно бабочка, порхающая с цветка на цветок. За годы тренировок движения в защите и атаке были доведены до совершенства. Впрочем, у моего противника был примерно такой же уровень. Это я понял, когда мое плечо, получив укол, покраснело от крови. Пару раз француз пытался итальянским приемом выбить шпагу из моих рук. Будь мой хват чуть послабее, возможно, ему бы это удалось. Француз сжал губы и побледнел. Очевидно, он был готов взорваться от переполнявшей его злобы, но едва сдерживался. Противник провел две быстрые атаки и в ходе последней ткнул меня в грудь. Острие клинка уперлось аккурат в кругляшок серебряной медали, сделанной из испанского песо по приказу Ивана Заруцкого за взятие Гаваны. Ах, ты гад, медаль испортил. Я сделал мощный выпад, но француз отбил. И тут в уборной кто-то оглушительно пукнул. После горохового супа, наверное, мой противник чуть отвлекся, и я по инерции сделал прыжок укол. Визави запоздал с защитой, и мой клинок с хрустом вошел в грудь наглеца. Я отбил несложный удар и сделал пару шагов назад. Француз шагнул вперед, но остановился, покачнувшись. Через секунду дуэлянт рухнул на порог уборной. Один из французов, помогавший оттащить труп от двери, спросил: «У вас тоже 10-й поединок?» «Нет, 1-й». Тут дверь туалета открылась, и завязывающий тесемки штанов Хама сказал: «Если бы не я, то этот бой был бы для тебя последним. Ишь ты, для ровного счета, а накося выкуси». И показал фигу покойнику. Пришлось наливать моему спасителю. Место действия: полуостров Лиадун, империя Мин. Время действия: сентябрь 1613 года, Нурхацы, хан Чжур Чжини Манчжур. Император просчитался, хотел стереть нас в порошок, его 120 тысяч против моих 60. Шансов было немного, если только не проявит себя во всей красе человеческая глупость. Она и проявила себя. Вместо единой армии китайские полководцы пошли по четырем дорогам армиями по 30 тысяч человек. Их первая армия сражалась храбро, но была прижата нами к реке. Тысячи воинов утонули, пытаясь добраться до другого берега. Вторая армия успела встать в оборону и долго держалась. Лишь ценой больших потерь нам удалось сломить их сопротивление. Третью армию мы заманили в ловушку, переодевшись в китайскую форму. Мы ударили по сигналу, когда противник не успел построиться. Четвертая китайская армия, узнав об участи трех предыдущих, ушла назад в столицу. Мы захватили крепости Каюань, Шиньян, Ляоян. Шэньян я сделал своей новой столицей. В нее мимо меня 3 дня непрерывным потоком шли телеги с добычей, собранной в этом походе. Я попросил Чосон Корею присягнуть мне, чтобы основать свою империю. Но Ван Чосона, верный империи Мин, казнил моих послов. Это война. До весны я наберу в поредевшие мои знамена армии, воинов из покоренных племен и устрою в Чосоне потоп из их крови. Китайцы вряд ли придут Чосону на помощь, у них начались восстания во многих провинциях. Император же в столице нюхает чудо-порошок и запрещает чиновникам говорить ему плохие новости. Империя Мин сорвалась с утеса и летит в тартарары. Разберусь с Чосоном и вперед, на Поднебесную. Поймаю на лету, не дам разбиться Великой Империи. Место действия. Ревель, шведская Истляндия. Время действия. Сентябрь 1613 года. Виктор I, российский царь, попаданец. Возвращаюсь сегодня в Лугу. Формально здесь, в Ревеле, состоялась помолвка моего 4-летнего сына Александра и 8-летней Маргариты, младшей сестры шведского короля Густава. Король и сам-то молод, всего 18. Поэтому за него почти все вопросы решают его главные советники, Юхан Шутте и Аксель Оксеншерна. Первый был другом моего отца при учебе в Ростоке, а второй несколько лет был представителем шведского короля в моей меховой компании, так что не чужие мне люди. Перво-наперво договорились о поставках шведского железа и меди, в обмен на зерно, порох, парусину, пеньку, водку, китайские и персидские товары. Я открывал в Швеции новые оружейные мануфактуры. Нужно все бросить на подготовку к войне. Курляндия капитулировала. Рига сдана без боя. Местные бароны решили, что выиграть в войне не смогут, а значит, нужна почетная капитуляция. Они надеялись отсидеться в стороне, пока Россия в одиночку будет биться против католической Европы. Зря надеются. Сдается мне, что скоро курляндских баронов поставят перед выбором: либо идешь воевать против России, либо отдаешь почти все имущество на войну с Россией, или ты с нами, или против нас. Будешь выступать, запишут в смутьяны и отберут все добро без суда. Такие вот мои бывшие союзники. Раз и переметнулись в стан врагов. И Бранденбург, и Пруссия, и Дания, и Курляндия. Вспоминаю историю из прошлой жизни. У России никогда не было настоящих союзников. Все предавали ее, а некоторые и по нескольку раз. Или это касается всех стран? Нет надежных союзников и никогда не было ни у одной страны. Сегодня Польша совместно с Пруссией набросились на нас, а вчера бились смертным боем между собой, и завтра могут снова начать воевать. Все союзы временны. Просто 2 государства объединяются, чтобы урвать кусок от третьего, или 3, или даже 10, сворой набрасываются. И тем не менее Александр III не прав. У России есть только 2 союзника, ее армия и флот. Союзников всегда 3, что у России, что у Англии, что у Франции. И перечислять их нужно не в этом порядке. Первый союзник – это развитая промышленность. Второй – флот, который должен быть построен на своих верфях, своими рабочими и инженерами по проектам своих конструкторов. Тогда это флот. А то, с чем мы вступили в войну с Японией в 1904 году, это не союзник, это предатель. Французские, английские, американские, итальянские корабли, разномастные с разными машинами и калибрами, с разными машинами и скоростями соответственно. Мы не могли победить Японию, не имея военной экономики. А третий союзник – армия. Армия до Японии, не воевавшая 30 лет, точно с такими же разномастными орудиями, с тяжелой винтовкой, а не с пулеметами, с воровством интендантов, с шагистикой вместо нормальных учений. Нет, и это плохой союзник. И самое-то интересное, что Александр, судя по его словам, это понимал. И что, он бросил все силы на строительство Транссиба, мотался по этой дороге и рубил шашкой казнокрадов, давал в рыло лодырям и дуракам, нанимал бульдозеры и экскаваторы в Америке? Нет, он сидел, ловил рыбу и говорил, что Европа подождет. Вот и дождался. Эх, ну, хоть бы, памятуя о судьбе отца, уничтожил крамолу? Нет, и тут политические катались, как сыр в масле. Просто стрелять даже при подозрении о причастности к марксистам всех мастей. Бог своих опознает. Несколько сот расстрелянных уберегут потом миллионы жизней. Так ладно, если бы его дурь только этим ограничилась. Главная его ошибка и беда России, что он воспитал сына, тряпку. Выбей из него всю дурь шпицрутинами. Отдай в матросы, в юнкера, воспитай воина и человека, который отвечает за себя и за других. Эх, ну, вот, теперь и самому бы таких ошибок не допустить. Ох, и тяжела ты, шапка Мономаха. Место действия – Рим. Время действия – Октябрь 1613 года. Клаудио Аквавива ди Арагона, генерал общества Иисуса, иезуиты. Вот уже три десятилетия я стою во главе ордена. За это время число наших членов выросло многократно. Открыты сотни наших миссий в десятках далеких стран и провинций Нового Света и Азии. Мы подстраиваем учение Христа под местные особенности Японии, Китая, Индии и Южной Америки. Народу нужно во что-то верить, и мы им эту веру должны дать. Мы вкладываем деньги в образование детей, составляющих будущую элиту многих стран. Это самое выгодное вложение денег, поступающих в Рим со всего мира. Наши представители являются советниками многих монархов и наместников. А там, где власть не принадлежит нашим сторонникам, мы делаем все, чтобы продвинуть их к власти. Вот мне доложили, что в Московском Кремле на наши деньги организована группа заговорщиков, которая с помощью денег и посулов объединила вокруг себя несколько десятков недовольных. Для подкупа охраны нужны деньги. Они уже отправлены в Москву с надежными людьми. Очень скоро власть в Москве снова поменяется. Цель оправдывает средства. Место действия – Стамбул. Время действия – октябрь 1613 года. Кёсим, Валиди Султан Регентша, мать одного из претендентов на трон Османской империи, подруга детства ГГ. 4 месяца. Боже мой, уже 4 месяца как умер мой любимый султан Ахмед. Поскольку я ему не была женой, а только наложницей, что родит сына, то и отношение ко мне после его смерти соответствующее. Ведь на троне не мой сын, а слабоумный брат Ахмеда, Мустафа. Так-то он человек неплохой, не злой, но иногда воет на луну. А у кого из нас нет странностей, и борьба за власть его не заботит. Царедворцем поначалу он казался идеальным кандидатом. Делай что хочешь, и султан ничего не скажет. Но, через месяц-два все во дворце стали замечать, что власть полоумного не нравится народу. Стамбул кишел слухами о готовящемся восстании. Чтобы чего-то не допустить, нужно это возглавить. И вот группа царедворцев, в которую входил начальник моей охраны Кеман Кишкара Мустафа, решилась на смену власти. Сегодня на престол сел мой воспитанник, 8-летний Шахзади Осман. Мать Османа Махфирус уже умерла в старом дворце. Поэтому царедворцы на роль Валиди Султан, мать правителя, регент, выбрали меня. По их мнению, я не опасна и неопытна. Что ж, я долго не вмешивалась в дела империи, хоть и хотелось. Порулю немного. А кто будет против познакомиться с дворцовым садовником, что работает здесь еще и палачом? В прошлом году я поближе познакомилась с офицером моей стражи Кеман Кишкара Мустафой. Этот храбрый янычар хорошо показал себя на поле боя и был переведен во дворец при жизни моего султана. Этот Кеман Киш помог мне переехать в старый дворец и не очуметь там от тоски. Он, нарушая правила, вывозил меня в карете на прогулки по Стамбулу. Он привозил ко мне на свидание моих детей, что оставались во дворце султана. Он стал близок мне, как мужчина. Говорит, что будет у моих ног до самой смерти. Можно ли верить словам мужчины? Я уже не та доверчивая девочка, что попала во дворец 10 лет назад. Сегодня я была на заседании в диване. В основном слушала. Меня и не спрашивали потому, что я в этом мало чего понимаю. В Европе начался второй виток войны католического юга против протестантского севера. Так-то мы были далеки и от тех, и от других. Но нам часто приходится воевать против юга, который граничит с нами и спорит за многие земли и провинции. Султан Ахмед хотел, отобрав у русских Крым и Азов, предложить им союз против католического юга, но не успел. Мы в кольце врагов, с русскими еще не заключен мир. Запорожцы формально люди польского короля, спускаются на судах-чайках по Днепру и грабят наши черноморские города. Венецианцы, генуэзцы и испанцы грабят наших торговцев в Средиземном море. Их логово, остров Крит, лежит в самом центре наших владений. Поляки и имперцы в Вене спят и видят, как они разбивают армии наших союзников и освобождают славян, загоняя их к себе в крепостные. Война с Персией то затихает, то вспыхивает вновь. Русский поход до Решта привел шахов в чувство, мол, все, победы персов закончились. Давайте лучше торговать. И нам лучше торговать с русскими, чем воевать. Нужно построить новый флот, что так хотел Ахмед, и провести реформу в армии, сделать новые оружейные и пушечные мануфактуры. Пистоли и мушкеты для боя не должны быть дорогими и выглядеть как произведение искусства. Великий визирь попросил меня подписать указ об отправке предложения о союзе странам Севера. Сначала в Россию, если с ними получится, то в Великобританию, Швецию и Голландию. Вот тогда мы посмотрим, кто кого. Глава 22. Береги голову, Вдруг там мозги, дружеское пожелание. Вот пуля просвистела и ага. Слова из песни. Место действия. Порт Петербург, Балтийское море, Россия. Время действия. Октябрь 1613 года. Альбрехт Вайс, бургомистр Петербурга, дед ГГ. В этом году началось строительство порта на Неве, который в честь святого Петра назвали Петербургом. В Лугу и Петербург каждую неделю прибывали сотни беженцев из Курляндии. Мой зять Ульрих сдал Курляндию, когда Сигизмунд и представители императора пообещали сохранить все его добро. На процветающую страну наложили огромную контрибуцию. Эх, думал, что буду доживать свой век в ставшей почти родной Риге. Но, нет, мой внук, царь России, поручил мне новое задание. Построить новый город на берегах реки Невы. России, кроме Луги, нужен еще один порт на Балтике. Хоть Финский залив перед Новым Невским портом и не слишком глубок, но по определенному фарватеру отсюда в море могут выходить корабли с небольшой и средней осадкой. Петербург свяжет Балтику с Каспием. Вверх по Неве нужно подниматься с осторожностью. Можно напороться на камни Ивановских порогов. Если пройти их, то выйдем в неспокойное Ладожское озеро и по реке Свирь попадем в Онежское озеро, с берегов которого по переволоке попадем на притоки реки Волга. Это и будет еще один путь из Каспия в Балтику. Летом по воде, зимой по льду. Мой внук Виктор приказал мне все дома, улицы и дороги строить на возвышенностях и насыпях не менее 3 сажений от уровня воды в устье Невы. На островах ставить только дозорные вышки и форты на насыпях. Все портовые склады на 2-саженных насыпях. Что ж, наверное, лучше сразу обезопасить себя от наводнений. 1,5 или 2 сажени подъема воды здесь норма. На 3 сажени вода вряд ли поднимется. Но с царем не поспоришь. Мой сын генерал Готтард Вайс отказался распускать армию и ушел с войском сначала в шведский Ревель, а оттуда отвел 10-тысячное войско через Нарву в Сибиш. Все земли, дома и оставшиеся мануфактуры нашего семейства были конфискованы польским королем. Значительная часть оборудования и работников успела уйти в Сибиш или в Лугу. Там на новом месте строились кварталы бараков для рабочих и возводились большие цеховые коробки для мануфактур. В Луге в этом году прошел выпуск курсантов морского училища. Даст Бог, и в Петербурге будем готовить офицеров на русского флота. Место действия – Вильна. Время действия – ноябрь 1613 года. Князь Альбрехт фон Валленштейн, имперский генерал. После смерти жены 5 лет назад – я получил огромное наследство и снарядил на эти деньги свой полк на войну с протестантами. Мы награбили в Чехии, Силезии и германских княжествах столько добра, что император, получив от меня его часть добычи, присвоил мне титул князя. Мое войско из 1 полка разрослось до 10, и вот мы в Курляндии. Здесь дворяне, купцы и ремесленники тоже не бедные люди. Страна за 2 десятка лет превратилась во 2-ю Голландию. Здесь даже у крестьян есть книги. В это трудно поверить, но во всех городах есть школы и ремесленные училища. В Риге даже был университет, пока не переехал в Сибиш. Польский король вернул себе гораздо более богатую страну, чем та, что отделилась от него 10 лет назад. Я остаюсь в Вильно до весны. Буду собирать свою армию. Император дал мне разрешение оставлять всю добычу себе на содержание войска. Думаю, что 30 тысяч я смогу собрать и заплатить на год вперед. За такое жалование и за часть добычи моя армия разорвет в клочья любого противника. Ну, может, только польские гусары мне не по зубам. Но они же мои союзники. Так что будем грабить на новых землях с чувством, с толком, с расстановкой. Польский король поморщится, но ничего не скажет, ведь города, земли и крепостные останутся ему. Уже сейчас в моем войске 15 тысяч наемников, а к весне будет в 2 раза больше. Да, мои полки напоминают сборище разномастных разбойников и авантюристов. Да, на них, наверняка, клеймо негде ставить из-за их преступлений. Но такие воины дорожат тем, что стали частью моего войска. На таких безжалостных головорезах и держатся все великие армии. Под моим началом служат немцы, итальянцы, испанцы, венгры, чехи, поляки, хорваты, кроаты, фламандцы, валлоны, франкоговорящие жители испанских Нидерландов, валахи. Однако это не значит, что я собрал всех бродяг Европы без разбора. В первую очередь мои капитаны вербовали тех, кто имел боевой опыт и умел обращаться с оружием. 10 полков собирают в Пруссии, 5 в Курляндии. Я заказал у польского короля к весне 500 хороших латунных пушек. Так что скоро Белую Русь и смоленские земли ждет потоп. Мы зальем эту землю кровью предателей, вздумавших уйти от польского короля, а все их добро заберем себе. Мы бьемся не за церковную веру. Гешефт, ничего личного. Место действия, Москва. Время действия, ноябрь 1613 года. Милентий Головин, глава царской канцелярии. Гешефт, ничего личного. Получил от хозяев мануфактур свою долю в их прибыли. Всего 2%. Немного, согласен, немного. Но зернышко тут, зернышко там. Я и сам открыл несколько мануфактур. В армии не хватает мушкетов, оружейная мануфактура в Туле. Переодеваем всю армию в одинаковые мундиры. Вот моя суконная мануфактура. С мундирами на заседании Боярской думы вышло недоразумение. Мол, как же так, вопрошали опытные воеводы. Мундиры разных цветов нужны на поле боя, чтобы различать, где какой полк приказ находится. Но царь на это ответил, что у полков есть большое знамя, по нему и нахождение войск определять будем, а для различия полков хватит и разного цвета шапок. Посмотрел генерал в подзорную трубу на шапке и понял, где какой полк. Для мануфактур же важно шить мундиры с хорошей по качеству, но дешевой по окраске материи. Ведь одежды для солдат нужно каждый год много. На дорогой, разоришься в пух и прах и в бой в лохмотьях пойдешь. С царем многие бояре были не согласны, но промолчали, зная жесткий характер правителя. Я заметил, в последнее время дума безропотно соглашается со всеми указами царя. Не знаю, может, удумали, чего и маскируются. Зря царь почти всех своих ближников из охраны по заграницам разослал. Новости узнавать про чужие армии. Тут в своей столице что-то замышляют, а мы и не знаем. Впрочем, я отвечаю за издание указов и контроль над их исполнением. Остальное меня не касается. У меня и своих дел полно. Царь поручил мне контроль за царскими конезаводами. Их аж 8 штук теперь у нас. Породистые лошади нужны и драгунам, и в артиллерию. На степной лошадке много не увезешь. А еще за мной числится царская ламповая мануфактура. Керосинки со стеклянными колбами почти 5 лет учились делать. Научились. Но уж больно пока дороги эти лампы и керосин к ним. Только богатые люди могут себе позволить. Зато с горящей лучиной не сравнить. Даже читать книгу можно. Пыскарский медиплавильный завод в этом году почти 1000 пудов меди выплавил. На следующий год должен дать вдвое больше. Тогда можно будет от дорогой шведской меди отказаться и перейти на свою. Лампы могут стать почти вдвое дешевле. И керосин в Баку будет делать новая мануфактура вдвое больше прежнего. Евдоким, царский помощник, открыл карандашную мануфактуру в Красноярске. Он был там не так давно. Караташ означает черный камень. Графит тот рудознатцы нашли у озера Байкала и ушлый Евдоким тут же смекнул, что карандаши нужны и чиновникам, и офицерам, и монахам, и ученикам, всем грамотным. И не только у нас в России, но и в Европе и в Китае. Эх, этот ищул насмешника золотится теперь. А делов-то, нарезать графит на длинные полоски и склеить между двумя частями веточки. В Сибиже начали выпускать унитазы двух видов. Королевские из латуни под золото, и дворянские из чугуна. Гидрозапор московский в виде латинской буквы «С» надежно перекрывал поступление неприятного запаха после слива. Я себе в дом тоже чугунный унитаз поставил. Удобно. Сел на сиденье, а на полке керосиновая лампа. Можно и Шекспира между дел почитать. Совместить, так сказать. Место действия. Нагасаки, Япония. Время действия. Ноябрь 1613 года. Иоганн Вайс, король Рюкю. Восстание христиан в Нагасаки провалилось. Сёгун прислал самураев, и те вырезают все деревни и города, что поддержали восставших на острове. Я все понимал изначально и пытался отговорить братьев по вере от мятежа. Не может уличный сброд победить регулярную армию. Поначалу, 3 месяца назад, небольшие гарнизоны на острове переходили на сторону восставших, поэтому это вызвало эйфорию у христиан. Мол, построим свое христианское царство, и даже хотели меня сделать своим царем. Я отказался. Как только через месяц имперский флот высадил десант на острове, то начался обратный процесс. Солдаты из отрядов мятежников стали перебегать на сторону сёгуна. В решающем сражении один из наиболее сильных отрядов перешел от восставших на сторону врага. Сотни убитых христиан, тысячи попали в плен и там приняли мучительную смерть. Оборонять Нагасаки было некому. Я благоразумно не ввязался в эту войну и правильно сделал. Не по силам мне тягаться с императорской армией. С флотом Японии то я бы быстро покончил, а смысл? Без хорошего союзника в войне большую страну не завоевать. Айны, конечно, молодцы, что отстояли свой северный остров, но против них сражалась всего сотая часть имперской армии, 2 или 3 тысячи. А против Нагасаки полководцы Сёгуна выставили 1020 самураев и стрелков с аркебузами. Так что, без шансов. Вот мои корабли уже почти месяц челноками вывозят семьи христиан из Нагасаки. Большую часть в мое островное королевство, несколько тысяч рабочих рук мне не помешают. А несколько десятков семей со всем добром и скотиной уехали в русские Владивосток и Ривера. Там тоже церкви и христиане живут. А язык? Ничего. Поживут рядом и по-русски будут говорить. Место действия. Москва. Время действия. Октябрь 1613 года. Царица Феодосия. Жива. Царский доктор Эрнст Сенер хорошо постарался при родах. Я уж думала, что помру рожая, но сдюжила. По приказу моего мужа доктор придумал щипцы для головки младенца. Их сначала опробовали на простых рожающих бабах. Переделали немного и вот мне помогли при родах. Сына назвали Матвей. Матвей Викторович. Первых двух я без мужа рожала, зла была на него, но, слава богу, я сумела вернуть мужа. Думала поначалу, что Дашка Кирова его насовсем забрала, но она начала ему скандалы устраивать, мол он же обещал крепостных из неволи освободить, а не освободил, а еще про то, что для девочек школы в России не открывают. Вот же дура, да за такое на царя не только бояре с церковью, весь православный народ поднимется, виданное ли дело. Девок в школе грамоте обучать, мальчиков, другое дело, девочек в некоторых дворянских семьях обучают чтению, письму и счету, но это скорее для престижа, вот мол, денег куры не клюют, могу даже для дочери учителей нанять, уже то, что в Москве в этом году открылся пансион для дворянских и стрелецких девочек-сирот, и то вызвало волну пересудов среди бояр и дворянства, а она крепостных освободи, а если все крестьяне на Дон убегут, то кто помещичью землю пахать будет. Место действия. Пекин. Время действия. Декабрь 1613 года. Ваньли, китайский император. Моего секретаря нужно сменить. Он снова меня расстраивает. Рассказывает про какого-то Вананурхаци, что захватил несколько городов на Лиадуне. Я же посылал туда армию. Почему не убили злодея? Впрочем, я отвлекся. Нужно придумать мне памятник не меньше терракотовой армии, что по легенде закопали в гробнице императора. Священная дорога, ведущая к мавзолеям императоров, будет обставлена статуями иероглифов, притягивающих энергию ци. Огонь, металл, дерево, вода, земля. На статуях должны быть иероглифы всего, что потребуется мне в загробной жизни. Лучшие мастера из лучшего материала должны сделать эти фигуры высотою в 5 бу около 8 метров. Ведь я так много сделал для Поднебесной. Взошел на трон совсем ребенком и внимал мудрости министра Чжан Цзюйчжина. Народ избавлен от голода благодаря великим каналам, что дают большие урожаи риса. Кроме того, из заморских семян народ получает много кукурузы и картофеля. Изобилие продовольствия – это моя заслуга. По переписи в Поднебесной больше 100 миллионов подданных. В какой еще стране мира можно насчитать столько? Я с помощью чиновников привел в порядок систему налогов и усилил императорскую власть. Я сократил привилегии чиновников и совершил ряд удачных военных походов. Мои войска освободили Чосон от наглых островитян. Пусть это было в моей молодости. Ну и что? Да, после победы над Японией мне стали неинтересны совещания с министрами. Они не захотели сделать наследником моего третьего сына, не буду с министрами встречаться, доклада секретаря мне достаточно. Все дела пусть решаются сами собой, раз у меня нет на них времени. Воруют, казнить, все воруют, ну так и что, мы все равно самая богатая страна в мире. Эти белые обезьяны из Европы хотят с нами торговать, пусть ждут на коленях моего соизволения, может и разрешу им что-нибудь у нас купить. Поднебесная, центр мироздания, и негоже нам уступать непонятно кому, чьи предки тысячу лет назад не знали ни фарфора, ни шелка, ни книг, ни компаса. У них на протяжении веков не было школы и академии нашего уровня. Миллионы моих подданных благородных мужчин и женщин сейчас могут прочесть книги о учении Конфуция. В какой из других стран есть такое число ученых мужей? Нам ли бояться какого-то Вананурхаци, который мнит себя наследником вымерших киданий? Пусть войска Чосона уничтожат этого степного выродка. Не хочу марать о него клинки солдат Поднебесной империи. Место действия. Москва. Время действия. Декабрь 1613 года. Тимофей Иванович Яковлев, распорядитель работ по уборке Кремля. Меня сына боярина командовать уборщиками. Как в рожу плюнули. Ненавижу. Ненавижу и царя, и царицу. Я тоже из Романовых, коих они хотели жизни лишить. Я при патриархе Филарете, моем дальнем родиче, был стольником в Кремле и смотрителем Грановитой палаты. А теперь, бояре из Думы смеются, говорят, мол, мусор везде, плохо работаю. Один хороший человек из Латинян помог мне долг выплатить и попросил провести в Грановитую палату двух иноземных мастеров. Они, мол, хотят посмотреть на оформление палаты, чтобы сделать в его доме такое же. Заплатил мне хорошо и стражи кремлевской тоже. Сегодня царь с царицей пойдут в Успенский собор в полдень. Из окон палаты вход в собор хорошо видно. Сажений 20 отсюда. Мастера эти ушли за какой-то поклажей, а я прилег отдохнуть на скамью в секретной комнате, о которой немногие знают. Задремал. Проснулся от звона. Не от колокольного, а стекольного. Словно стекло разбилось. И что-то меня толкнуло не выходить из секретной комнатки, а посмотреть в глазок. А было там вот что. Эти мастера достали из длинных свертков два штуцера. Я такие в царской охотничьей комнате видел. Заруцкий бывало из штуцеров полено со 100 шагов попадал. Вот и у этих такие же. Мастера достали берендейки и порох на полки штуцеров насыпали и в разбитое окно стали целить в кого-то. В кого? Сейчас царь с царицей в собор со свитой идут. Может, в них целит? Свят, свят, свят. Место действия. Москва. Время действия. Декабрь 1613 года. Виктор I, российский царь, попаданец. Только что завершилось заседание Совета министров, посвященное изменениям в крепостном праве. Мой управляющий накануне подсчитал, сколько у меня добра и крепостных. Главные островки моей нецарской собственности находились во временно недоступной пока Курлянде Виндова, Рига, Митова, далее везде, Сибирское княжество, владения под Москвой, в Луге, под Тулой, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Одних только мануфактур больше сотни, на которых работают больше 10 000 наемных рабочих и моих крепостных, да до крепостных. Я хотел отменить крепость, но не стал торопиться, ведь крепостных я мог уговорить переселиться туда, куда мне нужно, а со свободными людьми было бы гораздо больше мороки. По ведомостям только в России и Курлянде я платил жалование почти 30 000 своих чиновников, военных и охранников. На меня, как на царя, работали почти 500 000 крепостных крестьян и свободных фермеров черносошных, и это не считая моих заокеанских владений. В одной только лично мне принадлежащей Виргинии по переписи населения было уже более 50 000 жителей, не считая местных индейцев. В других землях меховой компании переписи не было, но общее число людей там оценивалось в 500 000. Это не считая дядиного королевства Рюкю с более чем 100 000 населением. Перед тем, как отменить крепостное право, я крепко задумался, вспомнив историю. Ведь в США накануне гражданской войны отнюдь не все рабы стремились освободиться. Да, были плантации, где негров жестоко эксплуатировали под присмотром надсмотрщиков. Этим рабам жилось несладко, но на свободном от рабства севере большинству рабочих на заводах и фабриках жилось не лучше. На юге был запрещен детский труд, а янки эксплуатировали детей, как на каторге за гроши. Владелец фабрики на севере заставлял работать рабочих до полного изнеможения. Если кто-то умрет, ничего страшного, бесплатно заменит одним из безработных, которых полным-полно на улицах северных городов. А вот смерть раба на юге – это прямые финансовые потери. Если раб был один, то это зачастую становилось катастрофой для хозяина. Ведь раньше и рабовладелец, и раб вместе работали в поле, а теперь хозяин земли будет в одиночку тащить свое хозяйство, так как покупка здорового раба не всем по карману, а большинство из южан рабовладельцев имело как раз одного раба. Абсолютное большинство свободных жителей юга и вовсе не имело рабов. Негры, которые жили в домах рабовладельцев, как слуги, зачастую считались в семьях хозяев членами семьи. Повторю, северяне даже не думали об освобождении рабов юга. Их вообще не интересовала судьба рабов. Северу был нужен богатый юг, с его плантациями. А для начала войны нужен предлог. И лучше, чтобы этот предлог был выгоден для агрессора, то есть представлял его в выгодном свете. Лучшего предлога, как освобождение рабов юга от рабства, и не придумаешь. Отмена крепостного права – это палка о двух концах. Да, помещики лишатся бесплатной рабочей силы и вынуждены будут нанимать слуг и батраков. Не у всех хозяев земли имеется такая возможность. Часть освободившихся будет вынуждена уйти из поместья к другому хозяину или в город. Нужно подумать о том, куда сотни тысяч освободившихся крестьян смогут уйти. Может, пока не освобождать всех, а просто разрешить уход в Юрьев день для тех, кто может заплатить пожилое. Как правило, это зажиточные крестьяне, которые без хозяина не пропадут. Нужно бросить клич о переселении на южные земли и на сибирский тракт, где полным-полно хорошо оплачиваемой работы. Необходимо ограничить барщину 30 днями в год посев и уборка урожая. Если у крестьянина не хватает денег на выплату пожилого хозяину, то за него может заплатить царская власть при подписании договора о переселении на юг или на сибирский тракт. Зачастую это будет не плата живыми деньгами, а уменьшение налогов помещика на сумму пожилого. Собираемся с Феодосией идти в собор. Это первый наш совместный выход после рождения Матвея. Роды шли тяжело, но я не подпустил кремлевских повитух, что даже руки перед родами не всегда моют. Доверил это важное дело врачу Эрнсту Санеру. Я его давно знаю. Он со мной в кругосветку ходил, и раненых после боя оперировал, и роды в Сибиже и в Москве не раз принимал. Этот врач сразу понял, чего я хочу. Чистота – залог здоровья. Вот и сейчас Санер в дворцовой свите с лекарским саквояжем. Вдруг царице станет плохо во время службы. Поможет, приведет ее в чувство. Последние повороты до входа в Успенский собор остается всего лишь несколько метров. Выстрел. Второй. Едва успеваю повернуть голову в ту сторону, как по голове словно ударили кувалдой. Падаю. Слышу крики и вопли толпы. Царя убили. Меня убили. А почему же я думаю? Пытаюсь открыть глаза. Не получается. Кто-то берет меня за руку и пробует нащупать пульс. Наверное, Санер. Он распоряжается, чтобы меня перенесли с улицы в столовую. Санер приказал принести светильники и удалиться посторонним. Царице он сказал, что я жив, но без сознания. Он хочет очистить рану от осколков черепа и наложить повязку. Уже хорошо. Мне в рот капают какие-то капли. Вероятно, опий, который повсеместно сейчас используется как успокоительное и обезболивающее. Слышу, как моя супруга-царица до сначала рядом тихонечко плакать и шептала: «Не умирай, не умирай, пожалуйста». А у меня в голове заиграла мелодия, которую как бы исполняли дворцовые музыканты под руководством рыжеволосой певицы HTTPS в Квидиару Видео 134 277 424 456 249 689.